твоим щекам ничто. Я звала тебя к себе, но сам не шел. Знай, однажды тебя я убью очень медленно. И от тебя давно навеки я б ушла, но не велит мне уходить моя душа. Ненавижу тебя, но люблю одновременно. Мы засыпаем, желаю классно поспать. Я той, кто со мною сегодня в разных кроватях. Луч солнца, все в жизни кажется славно. Если забыть о том, что меня ты подальше послала. Оу, да, ты не хочешь знать меня. Класть и я хотел на то, что тебя я потерял. И чтоб убить холод, не хватит мне одеял. Чего ради я тратил столько нервов-то на тебя. Круизы и жемчуг, все, что тебе нужно. Но так ты потонешь в луже эгоизма и желчи. Это признаки женщин, я знаю. Ход и до, скажешь, что болеешь, что ведешь ты кого-то в дом. Говорит что-то внутри, но не истинное лицо. Все эти выкрики на тебя лишь мистика или сон. Иллюзорно это, ведь на деле-то я спокоен. И надеюсь, этот кошмар не разделит меня с тобою. Немало крови я пролил в этих боях кулачных, где испытуемый это я. Ну и логично, что ты палач мой. Плач, боль, хам, и не дети возраста школьного. Моральная расчлененка, вот что по-настоящему больно нам. Но только так держим в рукавицах ежовых друг друга. И на этой бой с тобою не отбиться дешевым испугом. Это не шоу, тут нет кукол. Ты, я, реальные люди. Давай убей меня уже, на сегодня хватит прелюдий. Обещай, что не будешь союз наш ставить на сухую ветку. Но нет, ты вновь каблуком продыкаешь мне грудную клетку и сунешь петлю на шею. Но будто бы люди в фильмах догола разденешься, прижмешься и скажешь, что любишь сильно. Мои удары по твоим щекам ничто. Я звала тебя к себе, но сам не шел. Знай, однажды тебя я убью очень медленно. И от тебя давно навеки я б ушла, но не велит мне уходить моя душа. Ненавижу тебя, но люблю одновременно. Одновременно. Одновременно. Ненавижу тебя, но люблю. Постой, я здесь, я рядом. Одновременно. Поярче серый тон не сменит. Ведь ты потом потащишься в кино не с теми. Напустив полуразваленный наш дом истерик. Солнце, приди, забери скорей нас вон из тени. Но изменит ли это последующий ход событий? Она орет, и мои руки чешутся, рот закрытий. Но за нити едва потяну, она начинает злиться бешено. На скорпион ядовито ужалит, и глотку пытается биться клешнями. Конечно, блин, кидайся тарелками с тортом, браво. Вот мои руки порежь теперь вены, мне стеклами треснутых фоторамок. Да, добивай меня, милая, ведь это по-женски. С трупом биться, логику действия мне не понять. Твои будто из их жестов в рукавицах. Ой, а я такой наивный. Весь этот мир взаимности просто тобой наигран. Знаешь, если ты рядом неспокоен мигом. Без тебя на ножах я, но и с тобой на иглах. Мои удары по твоим щекам ничто. Я звала тебя к себе, но сам не шел. Знай, однажды тебя я убью очень медленно. И от тебя давно навеки я б ушла, но не велит мне уходить моя душа. Ненавижу тебя, но люблю одновременно. Одновременно. Одновременно. Ненавижу тебя, но люблю. Постой, я здесь, я рядом.